Глава 6. Легкий толчок показал, что фрегат прилепил к нам шлюзовой рукав. Сближение произошло без эксцессов. Мы все еще прикидывались терпящим бедствие несчастным судном, а фрегат нас все еще спасал. Пока все шло по плану, насколько это слово применимо к нашему будущему беспределу. Вся моя группа находилась сейчас в шлюзовом отсеке. Мы были готовы вписать новую страницу в военные справочники в разделе «Космический абордаж». Возможно, даже получится запатентовать наше ноу-хау. Но это не точно. Но я все равно потом поспрашиваю. Я смотрел нашу диспозицию. Впереди железный кулак, отряд «Браво» во всей своей красе. Клоун со здоровенным абордажным щитом и новым молотом, которому он дал красивое и емкое имя «Он». Фант с боевой секирой и кот, которому больше понравился силовой меч. А вот во второй руке у него были большой «Ф» и большой «К». Полную расшифровку имени своего обреза я не открыл, поэтому они до сих пор думали, что это просто буква. И все еще гадали, от какого слова. Алекс намекнул им про жирную пушистую лисицу, но они решили, что он, как всегда, прикалывается. Пока побеждал вариант «большой пенис». Извращенцы малолетние. Проив военную смекалку и используя широкий солдатский кругозор, они назвали свои стволы первой буквой своего имени. Сами же краткостволы были моим подарком. Я, как и Алекс, не сидел без дела и соорудил им новые игрушки. Они не имели такого угрожающего калибра, как мой оригинал, но зато имели барабан на 6 зарядов, что значительно упрощало их использование в длительном бою. Отряд «Альфа» в составе 2 добровольцев-бомбардировщиков бросал на меня злобные взгляды. Бомбовой нагрузки каждого из них позавидовал бы фронтовой бомбардировщик. Они были полностью увешаны всякими взрывными приблудами, которые нам только удалось достать. И за спиной у них висел рюкзачок с основным зарядом «бух». Отца было немного расстроено. Немного, потому что, хотя вместо винтовки, бесполезной в тесных отсеках корабля, у нее был стрелковый комплекс, он, тем не менее, был розового цвета. Стратегический запас розовой краски теперь всегда был у нее под рукой. Только вот почему-то перекрашивать свое оружие она отдавала исключительно мне, а я не мог отказать. И, наконец, та-дам! Кровавый извращенец Тоби! Он щеголял в броне, переделанный под его размер. По росту подошла блошиная, но пришлось ее конкретно ужать. Но у нас получилось. В смысле, у оружейников, кем бы они ни были, и кто невидимый день и ночь собирает заказы, исходя из наших хотелок и желалок. Гоблин ликовал. Сила, которую он получил благодаря сервомоторам экзоскелета, требовала немедленного выхода. Этот дрыщ поотрывал все, что мог поотрывать на корабле, и согнул все, что гнулось. После того, как он оторвал рычаг замка внешнего шлюза, его заперли в каюте, типа в карцере. Там он чуть не самовыпилился, открутив все болты у иллюминатора и впустив внутрь каюты космос вместе с его другом вакуумом. Но мы вытащили этого идиота оттуда вовремя. Эти поступки мы зеленому простили, но когда он оторвал пару ступенек на трапе и туда провалился клоун, а чтобы его вытащить, трап пришлось доломать, то я просто вытащил батарею из его брони. Он посидел там пару часов и даже спел несколько боевых гимнов своей расы, но затем ему стало скучно, и он оттуда вылез. Батарею я ему отдал перед самым боем. Судя по звукам за дверью, давление выровнялось, и далекий скрежет дал нам понять, что шлюз фрегата открылся. Это тут же подтвердил Бонд, сидящий перед камерами. «Ну что, как говорил старина-сержант, время умирать, смертнички, время умирать!» Хе-хе-хе. Я снисходительно похлопал Алекса по плечу и поднял вверх сжатый кулак. «На пасаран, ёпта! Группа Альфа, ваш выход!» Перед исчезновением пары инфильтраторов тот, что повыше, кажется, показал мне неприличный жест. Я прислушался. Через 3 секунды корабль тряхнуло раз, затем последовательно еще 3 раза. «Было 20 штук, осталось меньше трети. Идем дальше», — последовал доклад Алекса. «Пошли!» Я осторожно потянул за отремонтированный рычаг открытия шлюза. Клоун активировал защитное поле брони и щита и шагнул в переход. За ним последовали лейтенанты. Впереди в шлюзе фрегата что-то горело и дымило. Из дыма вывалился ошарашенный имперец. Взлетел он, и враг тут же отлетел с вдавленной грудиной и повреждениями, несовместимыми с жизнью. Группа «Браво» скрылась в недрах чужого корабля. Оттуда послышались тяжелые удары молота, вспышки плазмы, мат бывших кадетов и гомерический хохот клоуна. Все заняло не больше 3 минут. «Чисто!» — отрапортовал клоун. «Действуем по плану!» И они тяжело потопали в сторону десантного отсека. «Держитесь за мной!» — бросил я своему чудо-отряду. Мы двинулись к капитанскому мостику. По плану, каюта нашей цели была как раз по пути туда. Двух ошалевших флотских снесла походя овца. Я даже не успел среагировать. Изброд подпрыгивал от возбуждения и тоже очень хотел пострелять. Я дал ему штурмовую винтовку. Такой мощности, чтобы он, не дай бог, не прострелил мне броню сзади. Пока достаточно. Еще у него были 2 мощные гранаты, которые я сказал использовать только по моей команде. Или если меня и овцу убьют. Такое себе оружие возмездия, если что. Мы шли по узким коридорам. Овца лихо отстреливала всех встречных, молча шевеля губами, подсчитывая и запоминая количество новых звездочек. Изра расстраивался, так как он тоже стрелял, но попадал уже в мертвые тела. Скорость реакции овцы была феноменальной, и зеленый посматривал на нее с восхищением и некоторым испугом. В конце концов, он перестал глумиться над трупами, но, чтобы не потерять лицо, объявил, что «будет прикрывать нам спину». Я сначала напрягся, но потом вспомнил про его недостаточную огневую мощь и успокоился. Только отобрал у него гранаты, на всякий случай. «Машинное отделение наше». А это рапорт от Пакли. Сразу погас основной свет, замерцало аварийное освещение, и начали открываться все двери. «Десантники, все!» — через минуту доложил клоун. «Объект захвачен. Это Алекс. Мы как раз добрались до VIP-кают». Дверь была открыта. Внутри стоял, мерцая маскировкой, Алекс. У его ног в луже крови лежал без руки имперец. «Ты нахрена ему руки отрубил?» — спросил я. «Потому что нехер их распускать», — ухмыльнулся ниндзя. Он подтолкнул ко мне ногой руку с зажатым лазерником. «Пушки детям не игрушка». «А зачем обе?» — уточнил я. «Вторую для симметрии», — ухмыльнулся тот. Я покачал головой и присел рядом с имперцем на корточке. Универсальный пальмет был и в космодесанте, поэтому я щедро залил им обрубки. Лошадиная доза обезболивающего прекратила его конвульсии, взгляд принял осмысленное выражение и даже смог сфокусироваться. Я повернулся к своему верному ниндзя. «Давай на мостик». «Раскомандовался командир хренов», — буркнул Алекс. «Толку от тебя ноль. Все самому делать приходится». «Поговори мне еще. Расстреляющая по законам военного времени». Я опять увидел средний палец, и ниндзя ушел в тень. «Где груз?» — я спросил у имперца. Дернулась сначала одна культя, затем вторая. «М-да. Так мы каши не сварим». «Сорян, пальчиков у тебя нету, так что можно словами». «Под кроватью кейс». Я проверил. «Есть. Отлично». «Овечка, стоишь тут, следишь за этим». Я ткнул пальцем в скулящего имперца, немного подумал и ткнул в Изру. «И за этим. А ты, зеленая морда, если что-то взорвешь, сдам в зоопарк, понятно?» «Изра умный! Изра молодец!» Я покачал головой и вышел в коридор. «Браво! Поторопитесь за телом. Там зеленые с овцой одни. Волнуюсь!» «Принято! Мы рядом!» — хохотнул клоун. Я не отличался кровожадностью своей команды, поэтому просто наводил полный «П» на встречающихся членов команды фрегата, заставляя их падать в панике на палубу. Иногда прямо на трупы сослуживцев, которым не повезло появиться в коридорах на 5 минут раньше и которые встретились с Алексом. Кровожадная скотиняка. Так он и клоуна догонит. И вообще, походу, это заразно. Даже лейтенанты уже во время боя улыбаются. А это первая ласточка, так сказать. Неуправляемому и беспощадному насилию. Хе-хе. Бедные наши враги. С этими мыслями я наконец добежал до отсека. Дверь открыта, на полу лужи крови, отрубленные конечности и головы неравномерно раскиданы по всему командному мостику. Алекс удобно сидит в кресле капитана, закинув ноги на приборку. Перед ним на полу два имперца, на удивление целые. «Хули ты так долго?» — поинтересовался Алекс. «Очень смешно. Это кто?» — я указал на двоих лежащих. «И почему целые?» «Капитан и навигатор. Хочешь, чтобы я их подрихтовал?» Меч в его руках засветился, имперцы хрюкнули и обоссались. «Очень смешно еще раз!» — я прищурился. «ВР-321.С-22.52-97, капитан второго ранга, барон Хоббс». «Херасе! Капитан второго ранга и при этом барон!» Я в очередной раз поразился странноватому юмору системы и всего окружающего мира. «Скажи», — тут же встрял Алекс, — «как-то не по-пролетарски. Что делать будем? Взорвем, как говорит фанатик, хренам? Или...» «Или...» — я попытался почесать затылок, но всего лишь покорябал шлем. «Жаба-то давит!» «А то ж», — тут же согласился ниндзя. «Надо бы нам таки поиметь небольшой гешефт, я так думаю». «И ты, Брут?» «Значит, мне раньше не показалось». «Хе-хе, не ссы, командир. Я просто вспомнил, что жил в странной жемчужине у моря. Там все так разговаривали». Я пристально посмотрел на него, но ничего не сказал. Ткнул ногой лежащего капитана. «Слышь, барон, полетаем?» Тот утвердительно закачал головой, не поднимаясь. Я включил связь. «Бонд, ты фрегатом хочешь покомандовать?» «Не хочу. Мне и курьера хватит. И вообще, я хочу быстрее на базу и больше вас никогда не видеть. Я даже рапорт написал, вот». 007 был, как всегда, не в духе. «Слышь, Пака, бросает тебя твой малодушный ухажер», — тут же встрял клоун. «Хочешь, я ему ноги повыдергиваю? Хе-хе-хе. Ему сложнее будет сдрыснуть». «Чё это мой?» — буркнула Пака, но голос у нее был расстроенный. «Да ладно, сестричка, все уже в курсе». Это был Фант. «А до тебя, летун херов, мы везде доберемся». «Бонд, ты чего молчишь? Алле!» — поддержал друга кот. «Мы уже идем». «Капитан!» — дрожащий голос нашего пилота наконец появился в эфире. «Ваши люди себя неадекватно ведут. Разберитесь с ними, пожалуйста». «Знаешь что, Бонд, давай-ка бегом ко мне на мостик. Ты же видел клоуна в бою, а молодежь он воспитывает по-пацански. Так что смотри, одна нога здесь, другая там, чтобы не осталось после визита бравой группы». Через 5 минут запыхавшийся Бонд нарисовался на мостике. Я отключил связь, взял летчика под руку и отвел в уголок. Рядом тут же появился Алекс и сразу же поинтересовался у меня из-за спины. «Слышь, боец, это что за мансы с паклей?» «Простите, что?» Я вздохнул. «Алекс спрашивает, какие отношения связывают вас со вторым лейтенантом Паклей?» замялся Бонд. «Ну, мы это... еще на той планете, в общем...» «Ты ее бесчестил, падла!» Глаза Алекса и его меч загорелись огнем. «Надо же, как натурально играет!» Бонд отскочил в сторону. «Сержант, что вы себе позволяете? Капитан, уберите его от меня! Вы вообще о чем?» Тело Алекса моргнуло и пропало. Через секунду он возник за спиной у Бонда. «Наше дело не рожать. Сунул, высунул, бежать, значит?» Ласково прошептал он дезориентированному лейтенанту на ушко. «А-а-а! Уберите его от меня!» Бонд вцепился в меня и спрятался за моей спиной. Прямо как наш новый друг Гоблин. «Только куда же ты от Алекса спрячешься?» Тот опять переместился за спину пилоту. «Когда свадьба, пилот?» «Ну-ка, отстаньте от него немедленно!» На мостике показалась злющая Пакля, которая мгновенно оказалась между своим командиром и своим парнем. «Да кому он нужен?» — обиделся Алекс, но все-таки отошел. «Мы же о тебе заботимся, дурочка». «Я сама о себе вполне могу позаботиться». Она повернулась к Бонду и ласково добавила. «И о тебе. Все в порядке, зая». Пилот покраснел. Мы грохнули смехом. Пакля нахмурилась еще больше. «Сука, ты серьезно, зая?» У Алекса выступили слезы. Между приступами смеха он пытался что-то сказать. Я не отставал. «Беги, зая, беги!» «Я думал, это Пакля, пострадавшая сторона, а тут вот оно что. Хочешь, я, гадюки, сам твой рапорт отнесу?» «Илай, ты же сейчас это несерьезно?» Пакля очень недобро на меня посмотрела. Я попытался сделать суровое лицо. «Ладно, потом разберемся. Давай обратно на курьер, зайчик. Клоун, прием». «Прием». «Не трогай лейтенанта Заю пока, он потерпевший». «Принял». «Только проверь сначала координаты». Я остановил красного как рак пилота, который уже направился к выходу. Я повернулся к Пакли. «А ты давай обратно в машину. Ничего с твоим благоверным не случится, обещаю». Через час мы уже разгонялись, направляясь на рандеву с Разящим. Задание было выполнено. По координатам шастали мои люди, отлавливая уцелевших членов экипажа. Я координировал их действия по камерам с ходового мостика и пил кофе. Оказывается, он существует и в этой реальности. Нужно будет у вип-имперца уточнить, где он его достал. Я покосился на экран, который показывал капитанский мостик нашего курьера. Там происходила натуральная Санта-Барбара. Пакля и Бонд сначала кричали друг на друга, потом немного подрались. Ну, точнее, Пакля надавала тумаков своему ухажёру. Потом они затихли. Пакля вылезла из брони, а вот когда за броней последовал и комбинезон, я улыбнулся и отключил монитор. «Эй, барон, еще одну чашечку кофе. Por favor». «Хорошо быть космическим злодеем на зарплате». «Здравия желаю, полковник! Есть имперский фрегат, практически нулевый. Я сходу взял быка за рога. «Только открою это мыть», — уточнила гадюка. «Химчистка за мой счет», — смилостивился я. «Вот смотрю на тебя, капитан, и поражаюсь. Ты же в армии, и трофеи вообще-то сдавать бесплатно положено». «Кем положено?» — удивился я. «Какие трофеи? Ничего не знаю. Все награблено честным трудом. И вообще, вы же нас на яхту ориентировали. Мы ее, взорвали? К хренам. А фрегат — это наша частная инициатива». «Врешь?» — подняла бровь гадюка. «Чистая правда», — я выпучил глаза. «Ладно», — вздохнула полковник. «Внимание! На ваш счет поступило 2 миллиона кредитов». «Себе оставишь?» — слегка улыбнулась гадюка. «Чертова барыга!» «Нет, спасибо. А за задание?» Гадюка вздохнула еще тяжелее. «Внимание! На ваш счет поступило 54 тысячи кредитов». «Спасибо. А бонус за живую тушку?» «Да что ж такое? Он же не целый». «За отсутствующие руки могу скинуть». «Внимание! На ваш счет поступило 10 тысяч кредитов». «А...» «Пошел вон!» Я быстро выкатился наружу и пошел к нашему временному жилищу. Результатами успешной операции, кроме денежного вознаграждения, были еще очередные звания для Алекса, Овцы и Клоуна. Клоун и Алекс перепрыгнули через ступеньку и стали первыми лейтенантами. Остальные в группе — вторыми лейтенантами, кроме Тоби. Ему система дала звание рядовой при инициации. А гадюка категорически отказывалась его как-то повышать. Но я и не настаивал. Честно говоря, я до сих пор не понимал, что с ним делать. Но делать что-то придется, это же это... «Своих мы не бросаем!» А эта зеленая падла как-то уже стал своим. Громкий гогот я услышал еще задолго до нашего отсека. Ухахатывались Летёхи и Алекс. Из санузла доносились отчаянные вопли. «Изра, сука! Вылазь оттуда!» «Моя честь жить будет!» «Это сортир, баран, дай поссать!» «Это новый дом Изры, пойдите прочь!» «Ах ты ж, падла!» Громкий треск. «Злая клоуна, дверь моя жилище сломала! Как теперь тут жить? Ай, ай-яй-яй!» «Ты чё, зеленая сволочь, с толчком сделал?» «Это алтарь теперь, однако, зеленого бога!» «Сука!» «Хорошая у меня команда. Очень добрая и очень результативная».